Сезонная часть, я же работал, что очень чем мало там. Здорово, бандит. А ствол возьмете у меня? Чего? Ствол, спрашиваю, возьмете? А кто это? В смысле, кто? Ну вот это кто? Армен. Армен звонит? Да. А, ну это вам в Армении надо звонить. Почему? Я москвич, меня зовут Армен. В чем дело? Ну правильно, вас зовут Армен. Какой ствол у вас здесь? Ствол, ну... А какие вы берете? Макаров у меня есть. А где взять-то у вас надо ствол? ТТ. Ну я вам принесу, сдам. Мне просто надоело людей убивать. Вот я решил ствол сдать нормально. Ствол решили сдать? Да, приносите, конечно. Конечно, приносите. А денег-то сколько дадите? Денег? Как-то я убрал нормально. Денег это будет решено после того, как будет вам передан в специальный лицензионный разрешительный отдел. Я вам не дам ствол сначала. Сначала деньги. А у меня еще сначала деньги? Нет, денег вам мы не дадим. Почему? А как же я вам ствол продавал? Потому что мы же не коммерческая организация, какие деньги? Как? А вам серная кислота не нужна? Серная кислота? Нет, серная кислота не нужна. А вот у меня еще есть 3 гранаты есть. Вот куда их деть? Просто я не знаю, куда их деть. Да, ну вы к нам приносите их в отдел. И что вы со мной сделаете? Меня посадите? Ничего, вы же сами сдаете, ничего. Да? Абсолютно ничего, конечно. А калаш? И калаш приносите. Ну просто тогда я с сумкой приду. За сколько вы платите? Да, приходите с сумкой, приносите все это, сдадите. А продать его на черном рынке можно, нет? Продать на черном рынке? Нет, продать на черном рынке нельзя. У меня там есть парочку знакомых. Ну это я не сомневаюсь, что у вас есть. Вы к нам приносите это все. Ну а вам-то зачем? Я вам бесплатно не отдам. Бесплатно не отдадите? Ну, будет решен вопрос о вашем вознаграждении. Угу. Не, ну просто понимаете, я все это покупал, и вам бац, и бесплатно перепадет. А вдруг вы стрелять начнете из них? Не, не, нет. Да? А вот купить у вас можно Макарова? Вы с какой целью звоните-то? Как? Ну я вам сказал, с какой целью. Ну, приходите, давайте. А Макарова можно у вас купить? Макарова купить? Да. Макарова кого вы имеете? Макаров, это... Пистолет. Есть фамилия Макаров. Пистолет. Что? Пистолет. Нет, у нас не продаются пистолеты. Как? А вы интересуетесь оружием сильно? Да, да. Именно поэтому вас Армен зовут? Ну да, я же, понимаете, Армен, мне нужен бронежилет, как бы, пистолет. Бронежилет нужен, да? Ну все. Ну это вам надо, такой магазин есть, защита. Там купите защита? Себе бронежилет. А меня нет, из травмата не убьют с него? Ну бронежилет не пробьет травмат. Нет, конечно, нет. Так, хорошо. А ну вы Макаровыми не торгуете, да? Да, говорите, я слушаю. А, вы спрашиваю, вы Макаровыми не торгуете? Нет, не торгуем. А вы торгуете ими? Мы? А вы торгуете Макаровыми? Да. Ну приходите, покажете, какой товар у вас есть. А ну вы Может быть, дадите? Мы заинтересуемся. А бабла дадите? Патроны можно у вас достать для калаша? Что оставить? Патроны для калаша достать. Приносите. Нет, мне нужны патроны, зачем я вам принесу? Калаш без патронов. Я же вам говорю, это вам надо обращаться в магазины. Спецориентации. Знаете, такие магазины есть? У меня лицензия. Защита, охотничьи магазины. Не продадут там, у меня нет лицензии. Что? У меня нет этой лицензии. Вам там выпишут. Мне надо в психушку. Мне в психушку надо там, чтобы выписали. А меня там не выписывают. Я просто... Это понятно. Если нужна психушка, это мы организуем. Я просто шизофреник. Вопрос. Вот к нам приходите, приносите ваш товар. А когда можно? Приносите ваш товар. Вы круглосуточно работаете. Что? Вы круглосуточно работаете? Да, круглосуточно. В любое время приходите. Хорошо. А давайте вы ко мне придете. Что? Вы ко мне придете. Что мы к вам придем? Ну, ко мне придете и заберете. Просто мне лень идти, я болею тем более. Я не слышу вас. А вы ко мне придете, я просто болею. Алло. Вас плохо очень слышно. Я прямо северный Лигудин слушаю. Алло, здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Я бы хотел обменять один пистолет Макарова на 3 гранаты. Возможно это сделать? Да, можно, конечно. Угу. А цена доплаты какая? То есть, ну вы мне доплатите? $5000. $5000, да? Да. Вы подъехать сможете? Не, лучше вы подъезжайте. Ну я болею, я не могу из дома выходить. А ну когда поправитесь, приезжайте. Ну блин, а вдруг гранаты взорвутся, я им пользоваться не умею. Взорвется, ну что поделаешь, взорвется, значит взорвется. Да, а люди же умрут, вы что? Так нельзя. Люди умрут. Ну нет, ну понимаете, у меня как бы... Я болею, я шизофреник. Ага. Да, и у меня пистолет Макаров. Я его хочу на гранаты обменять, ну, как бы, чтобы, ну, так, побезопаснее было. Может, вы все же приедете и, как бы, заберете у меня это все? Просто боюсь за здоровье свое. Хорошо, давайте приедем, адрес называйте. Улица Академика Янгеля? Это не к нам, уважаемый. А к кому это? Чертаново, Южная. Южная Чертаново? А номерок не дадите? Не, не дам. Почему? Не знаю. А вам серная кислота не нужна? Что? Серная кислота не нужна? Не, мне не нужна, нет. А, ну, а там кому-нибудь из ваших там? Из наших тоже никому не нужна. Чертаново, Южную предложить. А там и не берут, да, это? Там берут, да. Да, нормально? Ну, причем, чем больше, тем лучше. А почем у них там цены, не знаешь? Не знаю. Угу. Ну, плохо, что не знаешь, плохо. Конечно, плохо. Да, а что вы вообще торгуете чем? Да всяко разное. АК-47 есть там что-нибудь? Дурь есть? Нет, закончились. А дурь? Дурь есть немножко. Ну, какая там? Хорошая. Нормальная? Тащит? Нормальная. Отсыпите немножко пакет. Приезжай, попробуешь. Да не, это я дома, я говорю, болею, меня мама не отпускает. Ну, когда выздоровеешь. Да блин, ну выздоровлю не скоро, я же шизофреник. Еще до лета ждать, ой. Ужас. Ну, значит, никогда не выздоровеешь. Ну, я дури хочу попробовать. Попробуй. У кого? У вас только дурь. Не, я звонил, нигде нет. Нету. Так ты сказал, есть. Да я пошутил. А вена есть что-нибудь, в вену пальнуть? Не, нету. Вообще нет ничего, что ли? Вообще нет. Да ну, бля, ну пиздец, ребят, ну вы что так работаете плохо? Ну, по-любому есть. А вы задержанных пиздите, нет? Конечно. Сильно? Не, не сильно. Ну я просто, меня когда поймали, пиздили сильно, меня дубинками хуярили. Mm-hmm. Сильно хуярите? Да нет. Не, нормально, ну так, нормально, да? Ну, а да. Что, показания выдают? Кстати, как вам работается? Петик, хочешь узнать потом, откуда записи в интернет попадают? Мои. На, поговори с мальчиком. Давай тут записи в интернет. Нет? Ну, вы все сказали? Ну, да. Да? Ну, тогда до свидания. Капитан Южный Мост, чем можно помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Интересует дурь АК-47 и Макаров пистолет. Чего? А вас не интересует дурь Макаров и АК-47? Нет, не интересует. А просто понимаете, у меня оно сейчас лежит с собой, мне надо как-то или обменять на гранаты, или продать. Что вы хотите от нас? Чем мы можем вам помочь? Ну как, я же сказал. Чтобы вы купили у меня. Что, возьмете, нет? Че, Чертаново Южная, Авдеева, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не скупаете оружие, шмаль и гранаты? Да, конечно. Скупаете? По самой выгодной цене. Почем? Просто мне это как бы ну, важно. Ну, ваша цена, мы в два раза больше даем. Ну, вот Макаров 5000. Ну, мы за 10 купим прям. За 10? Носите, не глядя. Просто я сейчас болею, я не смогу к вам принести. Вы можете приехать? Ну, конечно, можем. Адрес говорите. Улица Академика Янгеля. Ага. А, дом 6А. Ага. Квартира 17. Какая квартира? 17. А, 17. Домофон, говорите, 17. Побыстрее. 17 просто. Что 17? Ну, просто нажимайте 17, и мне звоните, я открою. А телефон ваш? А у меня нет телефона. Я с другом. А с чего вы сейчас звоните? А у меня друг, он сейчас в гостях сидит, он сейчас... Что? Мой друг в гостях сидит, сейчас домой идет. А, ну другу телефон давайте. Он боится, он не хочет. Ну, у нас же все равно определился. Ну а зачем вы вот это спрашиваете? Ну, для уточнения. Ну, вас вот... интересует продажа. Ну, да. Ну, так что вы должны заинтересованы быть, дать контакты, связь с вами. А вдруг вы нас обманываете? Да как же вас обманывать? Нет, ни в коем случае. А вдруг вы нас обманываете? Пока мы будем ехать, вы передумаете, а мы вам позвоним. Да нет, не придумаю. У меня просто, понимаете, я уже распродал полсклада у меня, и как бы еще надо положить. Да. Ну, да. Вы если идете, вполне можете приносить к нам сюда. Я прям, говорю, я же болею. Полиции, мы вас прям купим здесь. Ну, и примем заодно. Ну, я болею. Я не могу. Чем вы болеете? Раком мозга. Нет, раком мозга. Ну, просто, понимаете... Заметно. Как заметно? Хорошо, все, ждите, голова... скоро приедем. Так, давайте подготовьте, пока все упакуйте в мешочки. А вам как, в мешочек или лучше в фольгу завернуть? Да, в мешочек вот пойдет, затяните потуже. А у меня просто в ящиках тут стоит, как бы в ящиках нормально? Да, о, тогда не надо, в ящики возьмем. Хорошо, все, давайте, я вас... Все, ждите, ага. Давай.